Мужик надел их, перекрестился и приказал раздувать крылья мехами, но подняться все-таки не смог, ссылаясь на их тяжесть, а потому бил челом Троекурову, чтобы ему дозволили сделать другие крылья, которые обойдутся всего только в 5 рублей. Но князь раскручинился, приказал бить мужика, журавля, батагами, а 18 рублей казенных издержек доправить на нем, продав его имущество. Выписав это место, Леонтьев улыбнулся. Да чего чудесный народ, неспокойный, талантливый, золотые руки. Как знать, если б дали этому мужику еще 5 рублей, то, может, и вышел бы толк. Чтение географического описания навело Леонтьева на мысль, что пришло время выпустить такое же издание о Советском Союзе. Ряд книг, где были бы описаны все области, края, все города, и старые, и только что возникшие к жизни, все колхозы, села, новые железные дороги, плотины, электростанции, автострады, заводы, каналы, заповедники, огромные, созданные руками человека, озера. Каждый уголок страны в его новом качестве, с новой историей, с новыми людьми, с новой, созданной после революции, географией русской равнины. Это не исключало бы, конечно, их описание старины, памятников искусства и всей прошлой истории этих мест. В предисловии к тому Среднерусской области с гордостью перечислялись знаменитые уроженцы этой области: Боротынской, Тютчев, Лермонтов, Никитин, Фет, Тургенев, Лев Толстой, Лесков, Белинской, капитан Головнин, художник Крамской, актер Щепкин, генерал Ермолов и многие другие. «А мы, — думал Леонтьев, — плохо мы еще знаем биографии наших людей. Мы могли бы продолжить этот список именами наших ученых, политических деятелей, писателей, инженеров, военных, летчиков, путешественников, уроженцев этой же области». Леонтьев начал вспоминать. Академик Павлов, Циолковский, Мичурин, скульптор Голубкина, писатели Малышкин, Новиков-Прибой, Гайдар, Пришвин, Вересаев, поэты Асеев, Есенин, художник Архипов. Для этой работы нужно было создать содружество писателей, художников и ученых. Каждый из писателей изучил бы 2-3 района страны, а потом их описал. Это была работа на много лет, захватывающая, новая, значительная. Леонтьев увлекся этой мыслью, но, как человек осторожный, пока что о ней никому не рассказывал. Зимой он разработал план издания, а летом решил проехать в какой-нибудь уголок поглуше, пожить там, посмотреть, как изучение страны будет выглядеть в натуре. Леонтьев был страстный охотник и рыболов, поэтому он выбрал в средней полосе России самый лесистый район, где сохранились еще девственные бары с их озерами и болотами. Сейчас он ехал туда на пароходе, и чем дальше, тем больше эта поездка казалась ему и необходимой, и заманчивый. Всегда его тянуло в лесные края. Леса были его страстью, его увлечением, может быть, потому что ранее свое детство он провел в Заволжье, в безлесных, пыльных, перегоревших от постоянной засухи землях. Однажды вечером, сидя на корме парохода вместе с Анфисой и Татой, он вдруг разговорился и рассказал им свою жизнь. Никогда и никому он так подробно о ней не рассказывал. Даже когда у него попросили автобиографию для энциклопедического словаря, он написал всего несколько строк. «Происхожу из крестьян, бывшей Самарской губернии. С 3 лет остался сиротой. Был взят на воспитание крестьянином бобылем. Приемный мой отец с великим трудом дал мне среднее образование. А затем с 17 лет я жил самостоятельно. Работал дорожным мастером, землемером. Писать начал в 22 года. Сначала печатался в приволжских газетах, а потом добрался до Москвы и Ленинграда. Теперь на пароходе, если бы Леонтьев не увидел в руках у Анфисы книгу Мельникова-Печорского «В лесах», он бы ничего, наверное, не рассказал. Книга эта вызвала у него воспоминания, и незаметно для себя он разговорился. А вы знаете, о каких лесах идет у Мельникова разговор? Спросил он Анфису. О Керженских? В старые времена пояс дремучих лесов охватывал с севера русские степи. Теперь от него остались только острова, Черниговские леса, Брянские, Мещерские, Муромские, Керженские. В Керженских лесах народ был крепкой, строгой. Мой отчим был родом оттуда. — А отец? — спросила Анфиса. — Ни отца, ни матери я не помню. С 3 лет остался сиротой. Жили в деревне Песчаное, бывшей Самарской губернии. Взял меня к себе в избу один отставной солдат, георгиевский кавалер, Бирюк и Бобыль. Человек был хмурый, всем недовольный, только и делал, что ругал мужиков за невежество. Бедняк был немыслимый, но с воображением. Уважал науку, говорил, как ученый человек, как дубовый клин расколет самое вязкое полено. «Как же он дал вам образование?» — удивилась Тата. «По крохам. Буквально вымолил», — обивал пороги. «Даже в ногах валялся у попечителя учебного округа. С гордостью своей не посчитался, а старик был занозистый, прикословить себе не давал. Есть такие мужички. Уж если что вобьет в голову, то ничем не выколотишь. Семью пустит по миру, последнюю коровенку продаст, в лаптях будет зиму ходить, всем осточертеет, всех изругает, шелуху от проса будет жевать, а со своего пути не сойдет. Древнее русское упорство. Мой отчим был с Керженца, потому и прозвище у него было на деревне Кержак. Детство, в общем, было у меня невеселое. Засухи, голод, черные бури. Кончилось тем, что вся деревня снялась и ушла на запад, за Волгу. А там разбрелись кто куда. Мы с отчимом попали в Пензу. Там он сапожничал. «Он умер?» — спросила Анфиса. «Давно. Но первые свои рассказы я напечатала еще при нем. Он их вырезал из газет и клеил на стенку. Очень гордился. Надо бы съездить к нему на могилу, да все некогда». «Да», — повторил, помолчав, Леонтьев, — «невеселое было детство. Когда я появился на свет, леса в Заволжье уж давно были сведены. Остались кругом только одни сухие равнины. И гуляли по тем равнинам горячие ветры. С тех пор я Ветер не люблю. Прям заболеваю, когда начинается ветер. Засухи были жестокие, суховеи. Хлеба сохли на корню. Пух от репейника летал, бывало, целыми облаками, набивался в рот, в нос, прилипал к лицу. Оводы гудели над каждой лошаденкой и коровой тучами. Черт знает что! Даже куры сидели на земле, разинув клювы, и тяжело дышали. А вода из нашей речонки все уходила. Оставался один грязный ручеек, да и тот затаптывали ногами и копытами. И весь день висело в небе солнце, красное, страшное. Мужики как поглядят на него, сейчас же ругаются. Но хуже всего было по вечерам. Каждый вечер в полях поднимались тучи, но никогда не доходили до нашей деревни. Останавливались на горизонте, полыхали зорницами, а к утру от этих туч не оставалось и следа. Иногда только от них налетал ветер, и, помню, шумели хлеба, сухо, мертво. Да. Однажды в такую вот засуху забрел к нам в деревню бродячий монах. Ходил он с железной кружкой, собирал на построение сгоревшего где-то в Тамбовской губернии храма. Худой был монах, носатый, и глаза такие, что прожигали насквозь. Мужики и то от его взгляда отворачивались. «Не гляди», — говорили, — «и так дыхать нечем». Помню, как монах все кричал: «Бога забыли! За грехи ваши Господь постановил испепелить эту землю на 5 аршин в глубину! Покайтесь, а не то задымятся хлеба, и все погибнет! Спасутся, — кричал, — только птицы небесные улетят в те губернии, где дождик моросит, землю мочит,